Выражение признательности. На пути от замысла до публикации мне помогали очень многие, и я буду им вечно благодарна. Огромное спасибо Розмари Стимода и Элисон Ремчик, без которых этой книги просто бы не было. Спасибо, что рискнули работать со мной, спасибо за ваши блестящие советы и неизменную поддержку. Криста Марино, спасибо вам за то, что вы такой невероятный редактор, за ваше глубокое понимание романа и его персонажей. Ваши вдохновляющие советы и руководство улучшили книгу так, как я даже не предполагала. Спасибо всей команде Random House Delacorte Press. Для меня честь быть в числе ваших авторов. Писатели пишут куда лучше, если входят в какую-то общность. Спасибо вам, Эрин Хан, мой первый партнер-критик, за честную критику, за неустанную поддержку, за дружбу. Спасибо вам, Джен Фалмер, Мередит Айленд, Лана Кондрюк, Кэтрин Зам, Амелинда Беруби и Энн Марджери Кей за вдумчивое прочтение и мудрые слова. Все вы сделали эту книгу лучше. Спасибо вам, Эми Кейплин, Алекс Уэбб, Бастиан Шлюк и Катрин Нем, за то, что представили книгу «Один из нас лжет» мировой аудитории. Спасибо тебе, моя сестра Лин, за чьим кухонным столом я однажды объявила, я наконец собираюсь написать книгу. Ты прочла все слова, написанные с тех пор, ты верила в меня, когда все это казалось наркотическим бредом. Спасибо вам, Луис, Фернандо, Габриэла, Каролина и Эрик, за вашу любовь и поддержку, за то, что мирились с моим ноутбуком на семейных встречах. Спасибо вам, Джей и Эйприл, прототипом всех моих историй о братьях и сестрах. Спасибо Джулии, всегда интересовавшейся, как продвигается книга. Глубокая благодарность маме и папе, привившим мне любовь к чтению и научившим дисциплине, без чего невозможно писать. Моей учительнице во втором классе, покойной Карен Герман Пак, которая первой назвала меня рассказчицей, как жаль, что она не слышит моей благодарности. И вся любовь мира моему доброму, умному и смешному сыну Джеку. Я всегда горжусь тобой. И, наконец, моим читателям. Спасибо вам от всего сердца за время, проведенное с этой книгой. Для меня нет большего счастья, чем поделиться ею с вами.